Между тем, через несколько дней число их сторонников в народе может возрасти. Энтузиазм и страх, как вино в кувшине. Чем больше его разливают, тем его становится меньше. И только тот может напиться, кто вовремя подставит свой кубок. Поскольку народ сегодня готов к нападению, а враг запуган, воспользуемся этим, ибо, как я говорю, счастье может нас покинуть, а то и обратиться против нас». «И продовольствие подходит к концу», — заметил казначей. «Через 3 дня все должны приступить к работе, потому что больше кормить их даром мы не сможем». «Вот видишь», — обратился фараон к Тутмосу, — «я сам отдал приказ начальнику полиции, чтобы он сдерживал народ. Но если сдерживать его невозможно, то надо воспользоваться воодушевлением. Опытный мореплаватель не воюет с течением или ветром, а предпочитает нестись по их воле». В этот момент вошел гонец с донесением, что народ нападает на иноземцев, греков, сирийцев и особенно финикиян. Разгромлено много лавок и несколько человек убито. «Вот вам доказательство, — вскричал возмущенный фараон, — что толпу не следует отвлекать от намеченной цели. Завтра пусть войска будут поблизости от храмов, и пусть немедленно займут их, если народ начнет врываться туда или отступать под натиском жрецов. Правда, виноград следует снимать в месяце по опи, но найдется ли садовник, который оставит гроздья на лозах, если они поспеют месяцем раньше? Повторяю, я хотел задержать движение толпы до окончания нашей подготовки. Но раз это ее охладит, воспользуемся попутным ветром и распустим паруса. Завтра Херихор и Мефрес должны быть арестованы и приведены во дворец, а с лабиринтом покончим в несколько дней». Члены совета признали, что решение фараона правильно, и разошлись, поражаясь его решительности и мудрости. Даже генералы заявили, что лучше воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств, чем копить силы к тому времени, когда благоприятный случай минет.